Глава 6. Вопрос о природе идеального и психофизиологическая проблема в марксистской философии и отечественном естествознании. Параграф 1. Классики марксизма и психофизиологическая проблема. В советских работах, посвященных психофизиологической проблеме, после обзора решений, предлагаемых в немарксистской философской естественно-научной научной литературе, обычно говорилось, что только диалектический материализм позволяет дать правильный ответ на данный вопрос. Тем самым авторы их претендовали на истинность предлагаемых ими концепций. Классики марксизма, обращаясь к основному вопросу философии, рассматривали в основном его гносеологический аспект. Они прежде всего подчеркивали, что идеальное, психическое, есть субъективное отображение объективного мира. Долгое время ни сторонники, ни противники диалектического материализма ни в малейшей степени не сомневались, что его теория познания есть теория отражения. Сейчас, как мы уже видели, некоторые философы выступили с утверждением, что сторонником теории отражения был лишь Ленин, но не Маркс и не Энгельс. Но, как уже было показано в первой книге, оно совершенно ложно. Как известно, классики марксизма никогда специально не занимались психофизиологической проблемой. Но к онтологическому аспекту основного вопроса философии они постоянно обращались. Приведенное выше высказывание Карла Маркса об идеальном как материальном, пересаженном в человеческую голову и преобразованном в ней – имеет отношение не только к гносеологическому аспекту отношения идеального и материального, но и к онтологическому. Также обстоит дело и с еще двумя его высказываниями, одно из которых относится к чувственному познанию, а другое – к мышлению. «Световое воздействие вещи на зрительный нерв», заметил он в первом томе «Капитала», воспринимается не как субъективное раздражение самого зрительного нерва, а как объективная форма вещи, находящейся вне глаз. Так как процесс мышления, читаем мы в одном из писем Карла Маркса, сам вырастает из известных условий, сам является естественным процессом, то действительно постигающее мышление может быть лишь одним и тем же, отличаясь только по степени, в зависимости от зрелости, следовательно, также и от развития органа мышления. Но если далее, писал Фридрих Энгельс, поставить вопрос, что же такое мышление и сознание, откуда они берутся, то мы увидим, что они – продукты человеческого мозга, и что сам человек – продукт природы, развившийся в определенной среде и вместе с ней. Само собой разумеется, в силу этого, что продукты человеческого мозга, являющиеся в конечном счете тоже продуктами природы, не противоречат остальной связи природы, а соответствуют ей. Попутно Энгельс говорит об отношении мышления к мыслящему мозгу и об отражении и воспроизведении естественных и исторических процессов в мыслящем мозгу. Энгельс неоднократно называл мышление формой движения материи. «Движение материи, — писал он, — это не только грубое механическое движение. Это теплота и свет, электрическое и магнитное напряжение, химическое соединение и разложение, жизнь и, наконец, сознание. Движение, читаем мы в другом месте, рассматриваемое в самом общем смысле слова — то есть понимаемое как способ существования материи, как внутренне присущий материи атрибут, обнимает собой все происходящие во Вселенной изменения и процессы, начиная с простого перемещения и кончая мышлением. К этим высказываниям примыкает еще одно. Говоря о соотношении между формами движения материи, Фридрих Энгельс указывал, что высшие формы движения материи всегда включают в себя низшие его формы. И тут же добавлял, наличие этих побочных форм не исчерпывает существа главной формы в каждом рассматриваемом случае. В качестве примера он приводил мышление. «Мы, — писал он, — несомненно, сведем когда-нибудь экспериментальным путем мышление к молекулярным и химическим движениям в мозгу. Но разве этим исчерпывается сущность мышления?» Владимир Ленин, обращаясь к вопросу о природе мысли, неоднократно подчеркивал, что она не может быть охарактеризована как материальная. Это наглядно видно из его разбора взглядов Иосифа Дицгена. Приводя его в высказывание «мысль есть функция мозга», «мысль есть продукт мозга», «мой письменный стол, как содержание моей мысли, совпадает с этой мыслью, не отличается от нее», но этот письменный стол вне моей головы есть предмет, совершенно отличный от нее. Владимир Ленин характеризует эти положения как ясные материалистические. Иначе он оценивает следующие за ними утверждения Дицгена. Но и нечувственное представление чувственно, материально, то есть действительно. Дух не более отличается от стола, света, от звука, чем эти вещи отличаются друг от друга. Тут, пишет Ленин, явная неверность, что и мысль, и материя действительны, то есть существуют, это верно, но назвать мысль материальной значит сделать ошибочный шаг к смешению материализма с идеализмом. Критике подвергает Ленин и другое высказывание Дицгена. Понятие материи нужно расширить. Сюда относятся все явления действительности и наша способность познавать. Объяснять. «Это путаница», – комментирует Ленин, – «способная только смешать материализм и идеализм под видом расширения первого. Ухватиться за подобное расширение значит забыть основу философии Дицгена – признание материи за первичное, за границу духа». Критикуя Дицгена, Ленин в то же время показывает, что в его высказываниях содержится рациональное зерно. Оно заключается в том, что различие материи от духа относительно, не чрезмерно. Что это противопоставление материи и духа, развивает эту мысль Ленин, не должно быть чрезмерно, преувеличенным, метафизическим, это бесспорно. И в подчеркивании этого состоит большая заслуга диалектического материалиста Дицгена. Пределы абсолютной необходимости и абсолютной истинности этого относительного противопоставления суть именно те пределы, которые определяют направление гносеологических исследований. За этими пределами оперировать с противоположностью материи и духа, физического и психического, как с абсолютной противоположностью, было бы громадной ошибкой. Точка зрения Владимира Ленина заключается в том, что и материя, и сознание существуют и в одинаковой степени являются реальностями. Возражая английскому философу и психологу Джеймсу Уорду, заявлявшему, что материализм делает дух на одну ступень менее реальным, чем материю и движение, Ленин писал: «Это, конечно, сплошной вздор, будто материализм утверждал меньшую реальность сознания». Но между этими двумя видами реальности существует качественное различие. Одна из них является материальной, другая – идеальной. Противопоставление материального и идеального, физического и психического, абсолютно в гносеологическом плане, но относительно за его пределами. Кроме общих положений об отношении материального и идеального, у Ленина есть ряд высказываний, прямо касающихся онтологического аспекта связи между ними. Их много в пятом разделе первой главы книги «Материализм и эмпириокритицизм», который озаглавлен «Мыслит ли человек при помощи мозга?». Ответ Ленина на этот вопрос является, разумеется, безоговорочно утвердительным. Так отвечает весь материализм, включая диалектический. Такова точка зрения науки. То, что мысль есть функция мозга, что ощущение суть функция центральной нервной системы, пишет Ленин, представляет собой самую элементарную истину физиологии. И далее автор снова и снова повторяет, что зрительный образ дерева есть функция моей сетчатки, нервов и мозга, что дух есть вторичная функция мозга, отражение внешнего мира. И в то же время Ленин прекрасно понимал, что ограничиваться приведенными выше совершенно правильными положениями нельзя, что нужно двигаться дальше, нужно разрабатывать психофизиологическую проблему, что она еще пока не получила конкретного решения. Вот что он писал в той же самой книге «Материализм и эмпириокритицизм», которая, напомню, была написана в 1908 году и увидела свет в 1909. Мах как бы ставит в вину материализму, обычному, широко распространенному физическому представлению, нерешенность вопроса о том, откуда возникает ощущение. Это образчик опровержения материализма фидеистами и их прихвостнями. Разве какая-нибудь другая философская точка зрения решает вопрос, для решения которого собрано еще недостаточно данных? На деле, продолжает Ленин, остается еще исследовать и исследовать, каким образом связывается материя, якобы не ощущающая вовсе, с материей из тех же атомов или электронов составленной и в то же время обладающей ясно выраженной способностью ощущения. Материалисты ясно ставят нерешенный еще вопрос и тем толкают к его разрешению, толкают к дальнейшим экспериментальным исследованиям. О нерешенности этой проблемы Ленин пишет и в других местах книги. Соглашаясь с тем, что мы еще не знаем условий ежеминутно наблюдаемой нами связи ощущения с определенным образом организованной материей, он вместе с тем категорически отвергает субъективно-идеалистическую трактовку ощущений. На нерешенность психофизиологической проблемы Ленин указывал и в своих замечаниях на работу Плеханова Н.Г. Чернышевский, относящихся к 1911 году. На одной из страниц книги Плеханова, напротив места, где говорится, что расстояние того качества живого организма, которое мы называем способностью к ощущению и мышлению, от так называемых его физических качеств безмерно велико, Ленин заметил на полях «не безмерно», хотя мы еще не знаем этой меры. Общее положение о том, что идеальное, психическое, является свойством высокоорганизованной материи, функции человеческого мозга, как видно из раздела, посвященного истории психофизиологической проблемы, понимались и толковались домарксистскими и современными немарксистскими материалистами далеко не одинаково. По-разному они понимались и понимаются и марксистами, что достаточно убедительно свидетельствует об отсутствии в марксистской философии конкретного решения психофизиологической проблемы. В силу этого в советской философской литературе всегда существовал по рассматриваемой проблеме, пожалуй, не меньший разнобой, чем в домарксистской и немарксистской философской мысли. Параграф 2. Концепция идеального Эвальда Васильевича Ильенкова и его единомышленников. Начнем с того, что и в советской философии встречались работы, авторы которых объявляли, что психофизиологическую проблему не имеет никакого смысла ни ставить, ни решать. Они утверждали, что диалектический материализм навсегда положил ей конец. В наиболее отчетливом виде эта точка зрения была изложена в первом издании работы известного советского философа Феликса Трофимовича Михайлова «Загадка человеческого я». «Ведь сама постановка психофизической проблемы, — писал он на одной из страниц этой книги, — возможно лишь на фундаменте вульгарно-материалистического представления. Есть тело, оно ощущает ощущение телесно». «Здесь явно не проблема, — развивал он далее эту мысль, — а псевдопроблема, возникновение которой обусловлено прямолинейностью, ограниченностью мышления тех, кто, может быть, и хотел быть материалистом, да только оказался не в состоянии выйти за пределы созерцательной оценки соотношения субъекта и объекта. Во втором издании названной книги автор несколько смягчил формулировки, но суть его взглядов осталась неизменной. Михайлов далеко не одинок. Наследуя позицию, выдвинутую в свое время Декартом и картезианцами, писал другой советский философ Валентин Иванович Толстых, современные философы от естествознания отстаивают ложную от начала до конца психофизическую проблему. Данное отношение Михайлова и Толстых к психофизиологической проблеме вытекало из определенного понимания ими природы идеального, психического. Это понимание было более или менее подробно разработано в трудах уже упоминавшегося в первой книге выдающегося советского философа Эвальда Васильевича Ильенкова, который придерживался того же самого взгляда на психофизиологическую проблему, что и Михайлов. Превращение проблемы идеальности в психологическую и, что еще хуже, психофизиологическую проблему, писал он, прямиком заводит материалистическую науку в тупик, ибо тайну идеальности хотят в этом случае раскрыть совсем не там, где она в действительности и возникает, и разрешается. К проблеме идеального Ильенков обращался чуть ли не во всех своих трудах, но его основные идеи по этому вопросу были наиболее систематически изложены в статье «Идеальное», опубликованной во втором томе философской энциклопедии 1962 года, в статье «Психика и мозг. Ответ Д. И. Дубровскому» 1968 года, в которой он выступает в защиту взглядов, содержащихся в книге Михайлова «Загадка человеческого я», и, наконец, в посмертно опубликованной работе «Проблема идеального» 1979 года. В последнем труде содержится масса противоречий, причем, увы, далеко не диалектических, и нестыковок, что, по-видимому, во многом связано с тем, что он не был окончательно завершен автором. Поэтому при изложении ильенковской концепции идеального я буду исходить прежде всего из первых двух названных выше работ. «Идеальное» говорится в первых строках энциклопедической статьи субъективный образ объективной реальности, то есть отражение внешнего мира в формах деятельности человека, в формах его сознания и воли. Идеальное есть не индивидуально-психологический факт, тем более не физиологический факт, а факт общественно-исторический, продукт и форма духовного производства. Это определение идеального – вплоть до первой запятой совпадает с привычным в материализме. Идеальное есть субъективный образ объективной реальности. А дальше начинаются расхождения. Идеальное далее определяется как отражение объективного мира в формах деятельности человека. И непривычность этого определения не сглаживается дополнением, отражением в формах сознания и воли человека. Ибо не очень ясно, что нужно понимать под формами сознания, не говоря уже о формах воли. Из данного определения с несомненностью вытекает, что оно относится только к такому идеальному, которое имеется у человека и лишь у человека. Еще точнее, идеальное, по мнению автора, присущее исключительно человеку, у животных его нет и быть не может. Десятки раз повторяя, что идеальное есть форма, способ, образ деятельности общественного человека, активная общественно-человеческая форма деятельности, автор не слишком стремится конкретизировать это общее положение. Но кое-что мы все же узнаем. Прежде всего, по Ильенкову, идеальное обнаруживается и выступает в виде государства, политического строя общества в виде системы моральных, нравственных и правовых ограничений, норм общественного поведения и далее эстетических, логических и прочих нормативов и критериев. В последующем в статье появляется понятие «идеальный образ», которое чаще всего толкуется как равнозначное понятию «представление». Под последним понимается представление не в привычном смысле слова. Представление выступает у Ильенкова как неразрывно связанное со словом и чаще всего понимается как образ предмета, которого сейчас нет в действительности, но в котором существует потребность и который должен быть создан человеком в процессе его деятельности. Что же касается ощущений, восприятий и даже понятий, то в статье они полностью отсутствуют. В одном из мест статьи речь заходит о мышлении, которое определяется как деятельность в идеальном плане, деятельность с идеальными образами. И это все, что мы о нем узнаем. В каких бы аспектах идеальное не представало в работе Ильенкова, оно у него всегда выступает исключительно как общественное явление. Поэтому совершенно естественен его вывод, что пытаться объяснить идеальное из анатомофизиологических свойств тела мозга – такая же нелепая затея, как и попытка объяснить денежную форму продукта труда из физико-химических свойств золота. Научные определения идеального, уточняет далее Ильенков, получаются на пути материалистического анализа анатомии и физиологии общества, производства материальной и духовной жизни общества, и ни в коем случае не анатомии и физиологии мозга как органа тела индивида. В статье «Мозг и психика» чаще используется термин «психика», а не «идеальная», причем в самом широком смысле, включая личность человека. Но выводы остаются теми же самыми. «Ни одна из специфических человеческих функций, — пишет Ильенков, — не может быть понята ни из генетически врожденных церебральных структур, ни из тех благоприобретенных структур, которыми они обеспечиваются. Это и значит, что как раз наоборот, все без исключения специфические человеческие функции мозга и обеспечивающие их структуры на 100%, а не на 90 и даже не на 99, определяются, а стало быть, объясняются исключительно способами активной деятельности человека как существа социального, а не естественно-природного. Отсюда естественно следует, что исследование мозга и происходящих в нем материальных физиологических процессов ровным счетом не может ничего дать для понимания сущности идеального. Поэтому заниматься психофизиологической проблемой не имеет никакого смысла. Положение о том, что идеальная психика человека есть прежде всего общественное явление, совершенно справедливо. Заслуга Ильенкова и Михайлова заключается в том, что они и сами обратили на это особое внимание и заставили задуматься над этим всех остальных советских философов. Но одновременно они абсолютизировали этот, несомненно, важнейший момент, что и привело их к заблуждению. Ведь идеальная психика присуща не только человеку. Бесспорно, что такие формы субъективного отражения, как ощущения, восприятие и даже представление, существуют, по крайней мере, у высших животных. И совершенно ясно, что эти формы идеального – ни в коей мере не представляют собой общественного явления. Они – явления биологические и только биологические. Таким образом, существуют два рода идеального. Идеальное биологическое – это биоидеальное или сенсоидеальное, и идеальное социальное – социоидеальное. Ощущения и восприятия существуют не только у животных, но и у человека. А это значит, что не все идеальное у человека является социальным. У человека, в отличие от животных, существуют два рода идеального. Биоидеальное и социоидеальное. Социоидеальное есть прежде всего мышление. Поэтому его можно назвать также и ментоидеальным, от латинского mens – ум, мышление. Оно действительно есть общественный продукт. Но это социальное по своей природе явление не существует и не может существовать без физиологических процессов, протекающих в мозгу. Этого не могут отрицать и ни в малейшей степени не отрицают Ильенков и Михайлов. Но отсюда следует, что имеет смысл и заслуживает решения вопрос не только об отношении ощущений и восприятий к нервно-физиологическим материальным процессам, но и об отношении мыслительных и нервных мозговых процессов. Выявление существования двух качественно отличных родов идеального заставляет по-новому взглянуть на саму психофизиологическую проблему. Она распадается на две тесно связанные, но тем не менее отличные проблемы. Одна из них – проблема отношения биоидеального или сенсоидеального и физиологического, то есть сенсофизиологическая проблема. Другая – отношение социоидеального или же ментоидеального и физиологического, то есть ментофизиологическая проблема. В силу качественного различия между биоидеальным и социоидеальным они должны решаться по-разному. И только такой подход дает возможность правильно поставить, а тем самым по-настоящему решить, психофизиологическую проблему. Выделение нескольких видов идеального не является абсолютно новым в истории философской мысли. Впервые, по-видимому, это было сделано Аристотелем в труде о душе. Он там выделяет три вида души. Первый вид души – душа растительная или питающая, не имеет прямого отношения к рассматриваемой проблеме. Под растительной душой, существующей у растения, животных и человека, Аристотель имел в виду жизнь, биологическую форму движения материи. Жизнь есть явление материальное и только материальное. Второй вид души – душа чувствующая, чувствительная или животное, присущее только животным и людям. Это прежде всего способность ощущать. У человека, кроме растительной и чувствующей душ, существует еще один вид души – душа разумная, мышление, ум. Последнее свойственно исключительно людям. По Аристотелю различно и отношение чувствующей и разумной душ к телу. Животная душа неотделима от тела, ум же с телом не соединен. К сожалению, в современной философии практически полностью отсутствует понимание того, что существуют два качественно отличных типа идеального. В этом заключена одна из причин, помешавших решению психофизиологической проблемы. Ильенков и Михайлов вплотную подошли к выводу о существовании двух типов идеального, но сделать его так и не смогли. Обратив внимание на то, что человеческое идеальное, точнее, специфически человеческое составляющее идеального у человека, есть общественный продукт, они абсолютизировали данный момент и с неизбежностью пришли к ошибочным выводам. Социоидеальное полностью заслонило от них биоидеальное. Оно было понято ими как единственно существующее. И Ильенков, и Михайлов, разумеется, знали о существовании у животного и ощущений, и восприятий. Но это осталось за пределами их теоретической конструкции. Выдвинув на передний план общественную природу идеального у человека, Ильенков растворил его в социальном вообще. В результате у него по существу исчезла суть любого идеального, будь оно биологическим или социальным, состоящая в том, что идеальное есть прежде всего субъективное отражение объективной реальности. Взяв за основу совершенно верное положение марксизма о том, что идеальное у человека имеет своей основой его активную общественную деятельность по преобразованию объективного мира, Ильенков почти полностью свел специфически человеческое идеальное к этой деятельности. Идеальное как отражение мира у него практически исчезло. Пренебрежение Ильенковым, им же самим признаваемым фактом неразрывной связи идеального с работой мозга, хотя и не вызвало, но сделало возможным более чем парадоксальный вывод о том, что идеальное может существовать в объективном мире вне всякой связи с мозгом. Под идеальностью или идеальным, писал он в статье «Проблемы идеального», материализм и обязан иметь в виду то очень своеобразное и строго фиксируемое соотношение между двумя, по крайней мере, материальными объектами, вещами, процессами, событиями, состояниями, внутри которого один материальный объект, оставаясь самим собой, выступает в роли представителя другого объекта, а еще точнее, всеобщей природы этого объекта, всеобщей формы и закономерности этого другого объекта, остающейся инвариантной во всех его изменениях, во всех его эмпирически очевидных вариациях. В качестве примера такого объективного идеального Эвальд Васильевич приводит стоимость. «Иными словами, — пишет он, — форма стоимости идеальна, хотя существует вне сознания человека, независимо от него, в пространстве вне головы человека, в вещах, то есть в самих товарах». Такое словоупотребление может очень озадачить читателя, привыкшего к терминологии популярных сочинений о материализме и об отношении материального к идеальному. Идеальное, существующее вне головы и вне сознания людей, совершенно объективное, от их сознания и воли никак не зависящая действительность особого рода, невидимое, неосязаемое, чувственно невоспринимаемое, и поэтому кажущееся им чем-то лишь мыслимым, чем-то сверхчувственным. Эти высказывания могут озадачить читателя и по другим причинам. Сам же Ильенков в других местах этой же работы писал, что идеального нет и быть не может без человека. Конечно же, писал он, говорить о каком-либо идеальном там, где нет человека, с его человеческой головой, недопустимо и нелепо с точки зрения не только материализма Маркса, но и любого материализма, отдающего себе отчет в словах, которые он употребляет. Правда, он тут же добавляет. Но это никак не значит, что идеальное находится в голове, в толще коры головного мозга, хотя без головы и без мозга оно не существует. Примерно те же идеи развивал известный философ, литературовед и публицист Михаил Александрович Лившиц. «Ум», читаем мы в посмертно изданной его книге «Диалог с Эвальдом Ильенковым. Проблемы идеального», привыкший к ходу мысли Маркса и Ленина, не может не согласиться с Ильенковым в его понимании идеального как объективного отношения, принадлежащего самому миру вокруг, вне нас. Процитировав приведенное выше определение Ильенкова идеального как своеобразного отношения между двумя материальными объектами, Лившиц добавляет: «Для более полного определения идеального этого недостаточно, но трижды важен первый шаг. Столь непривычная для обыденного сознания мысль о принадлежности идеального миру объективных вещей и явлений, а не формально-логическим и психологическим явлениям сознания. А далее мы узнаем. Идеальное есть во всем. Оно есть и в материальном бытии, и в сознании. Оно есть и в обществе, и в природе, или же его нет нигде. Или еще. Никто не говорит, что в мире господствует идеальное начало. Это было бы и глупо, и ложно. Но можно сказать, что идеальное является признаком истинного бытия материального. И такие высказывания можно приводить без конца. Из всего этого вытекает определенная трактовка мышления. Если мысль вышла за пределы церебральной структуры, будучи не только субъективным переживанием мыслящего тела, то единственной опорой для нее остается бытие внешнего тела, жизнь материала. Надо идти дальше по этому пути, или нам нечего было начинать. Вернемся к школьному пониманию идеального как продукта физической деятельности мозга и влияния общественной среды. Последний аккорд. Мысль не находится в голове, потому что она вообще нигде не находится, ибо места не занимает. Сходные идеи мы находим и у других советских философов и психологов. Например, видный психолог Алексей Николаевич Леонтьев говорил о наличии у созданных человеком материальных объектов идеальной стороны. Другой исследователь в этой же области, Василий Васильевич Давыдов, о существовании у них объективно идеальных свойств. Очень далеко, по пути отрыва идеального от человеческого мозга, зашел Мераб Константинович Мамардашвили, которого его восторженные почитатели провозгласили величайшим философом XX века. В одном из интервью, относящемся к периоду перестройки, он заявил, что мы не можем локализовать живое вещество знания под черепной коробкой конкретной человеческой особи. «По обыденной привычке», — пояснил Мамардашвили эту свою мысль, «мы, как правило, вписываем акты сознания в границы анатомического очертания человека. Но, возможно, существенным, каким-то первичным образом сознание размещено вне индивида и представляет собой какое-то пространственно-подобное или полевое образование». Но принимать всерьез эти рассуждения вряд ли возможно. В отличие от Ильенкова и Лившица, которые приходили к тем или иным выводам, пусть даже ошибочным, в результате напряженной работы мысли, бившейся над разрешением сложнейших философских проблем, Мамардашвили, если и был специалистом, то разве только, как и многие другие наши философы, по переливанию из пустого в порожнее. Параграф 3. Является ли психофизиологическая проблема философской? Под влиянием критики и Ильенков, и Михайлов несколько изменили свою позицию. Исследование тех материальных, пространственно оформленных механизмов, писал первый в книге «Диалектическая логика», с помощью которых осуществляется мышление внутри человеческого тела, то есть анатомофизиологическое изучение мозга, разумеется, интереснейший научный вопрос. Но и самый полный ответ на него не имеет никакого отношения к ответу на прямо поставленный вопрос «Что такое мышление?». Таким образом, и существование, и даже важность психофизиологической проблемы признаются. Но только для науки, надо полагать, естественной, но не философии. Михайлов Во втором издании работы «Загадка человеческого я» с массой оговорок тоже практически признал и существование психофизиологической проблемы, и необходимость ее решения. Но при этом он подчеркнул, что философия этой проблемой заниматься не должна. Она занимается исключительно лишь гносеологическим отношением идеального и материального. Как это не покажется странным, но такой взгляд во многом совпадает с тем, которого придерживался самый яростный критик ильенковской концепции идеального, доктор философских наук Давид Израилевич Дубровский, перу которого принадлежит не только множество статей на эту тему, но и целый ряд книг. «Психические явления и мозг» 71 года, «Информация, сознание, мозг» 80-го, «Проблема идеального» 83-го, переизданная в несколько измененном виде под названием «Проблема идеального. Субъективная реальность» в 2002 году. В этих работах содержится более или менее полный критический обзор основных точек зрения по данной проблеме и богатая библиография вопроса. С точки зрения Дубровского, психофизиологическая проблема не является философской. Не существует никаких двух сторон основного вопроса философии – гносеологической и онтологической. Основной вопрос философии есть вопрос гносеологический и только гносеологический. Невозможно, по мнению Дубровского, характеризовать отношение физиологических процессов в мозгу и сознание как отношение первичного и вторичного, ибо это обязательно означает временную последовательность, а психический образ не может быть отделен во времени от нормального функционирования материального мозгового субстрата. С такого рода подходом вряд ли можно согласиться. Конечно, психофизиологической проблемой занимаются многие науки – психология, физиология нервной системы и тому подобное. И в этом смысле она является общенаучной. Но тем не менее она является прежде всего философской. Как мы уже видели, первые ее принципиальные решения были даны именно философами. Одно – сознание есть свойство материи, прежде всего высокоорганизованной. Другое – сознание и материя – суть две равноправные самостоятельные субстанции. Положение о том, что сознание есть порождение, продукт, свойство, функция высокоорганизованной материи, то есть мозга, всегда было важнейшим моментом материалистических учений нового времени. С определенного времени именно ссылка на доказанную и обыденной практикой и наукой производность сознания от материи была важнейшим доводом в пользу материалистического решения основного вопроса философии, что можно наглядно видеть на примере всех основных работ Людвига Фейербаха. Утверждение Дубровского, что первичность и вторичность предполагает временную последовательность, совершенно неверно. Если следовать такой логике, то придется объявить, что нельзя говорить о первичности общественного бытия по отношению к общественному сознанию, ибо несомненно, что первого нет и не может быть без второго. Если же обратиться к природе, то несомненно, что идеальное, психическое, существовало не всегда. Оно возникло на определенном этапе развития материи и является продуктом ее эволюции. Материализм дал в принципе правильное решение психофизической, а тем самым и психофизиологической проблемы. Идеальное есть свойство, продукт материи, функция мозга. Но этого мало. Нужно раскрыть особенности этого продукта материи, представляющего собой отражение материи. Необходимо выявить, в каком конкретно отношении находится идеальное к мозговым процессам. И это конкретное решение проблемы не может дать ни одна естественная, ни одна общественная наука, ни все конкретные науки вместе взятые. Дать его может только философия. Сам же Дубровский убедительно показывает в своих работах, что, несмотря на все богатство, накопленного к настоящему моменту фактического материала, и физиология нервной системы, и психология, и прочие конкретные науки оказываются совершенно не в состоянии продвинуться ни на шаг в вопросе о том, что такое идеальное и каково его отношение к мозговым процессам. И совершенно не случайны заявления многих естествоиспытателей, часть которых была приведена выше, о неразрешимости этой проблемы. Она действительно в рамках одного лишь естествознания решена быть не может. Практически это осознает и сам Дубровский. Ведь все его работы представляют собой попытку дать именно философское решение этой проблемы. В отличие от Ильенкова, Михайлова и Дубровского, подавляющее большинство советских философов и ученых рассматривали психофизиологическую проблему прежде всего как философскую, но такую, которая может быть решена лишь на основе данных конкретных наук. И при этом многие из них в своих попытках дать конкретный ответ на вопрос об отношении психического и материальных процессов в мозгу обращались к учению о высшей нервной деятельности, созданному великим русским физиологом Иваном Петровичем Павловым. Это делает необходимым хотя бы самое краткое изложение основных положений этой теории. Параграф 4. Основные положения учения Павлова о высшей нервной деятельности. Иван Петрович Павлов ставил вопрос очень широко. Он рассматривал не просто нервно-физиологические процессы, происходящие в мозгу высших животных, а всю деятельность этих животных по приспособлению к окружающей среде, все их поведение. Главным понятием павловской теории была категория условного рефлекса. Животное, чтобы жить, должно постоянно приспосабливаться к внешней среде, должно постоянно реагировать на внешние воздействия, причем так, чтобы результатом ответной деятельности было сохранение его существования. У высших животных реакции на внешние воздействия осуществляются через нервную систему и носят название рефлексов. Каждый рефлекс есть осуществляемый при посредстве определенного отдела нервной системы ответ организма на воздействие среды. Есть связь организма и среды, акт приспособления к среде, акт поведения животного. Все, без исключения акты поведения животного, все его связи со средой – суть рефлексы. Все поведение животного является рефлекторной деятельностью, деятельностью нервной системы или же нервной деятельностью. Поведение не исчерпывает всей деятельности нервной системы, ибо последнее обеспечивает не только приспособление организма к внешней среде, но и объединение работы всех его частей. Последним занимаются низшие отделы центральной нервной системы. Они же являются органом врожденных реакций организма на внешний мир, безусловных рефлексов. Под ними понимаются не только реакции организма на внешние факторы, непосредственно способствующие обеспечению существования организма, то есть пища, вода и тому подобное, или угрожающие его жизни, вроде ударов, укусов и тому подобное. Важнейшую роль в жизни животного играют сложнейшие безусловные рефлексы или инстинкты, являющиеся стимулами поведения животного, побуждающие животное к деятельности. Их субстратом являются подкорковые нервные центры. «Эти подкорковые узлы, — указывал Павлов, — являются центрами важнейших безусловных рефлексов или инстинктов — пищевого, оборонительного, полового и так далее, представляя таким образом основные стремления, главнейшие тенденции животного организма. В подкорковых центрах заключен фонд основных жизнедеятельностей организма. Между инстинктами существуют определенные различия. Одни из них, как, например, пищевой инстинкт, представляют собой не что иное, как потребность организма в определенных условиях среды, именно таких, без которых вообще невозможно само его существование. Представляя собой испытываемую животным объективную нужду в определенном внешнем явлении, потребность необходимо предполагает и включает в себя стремление к этому явлению среды. Несколько иной характер имеет оборонительный, сложный безусловный рефлекс, часто называемый инстинктом самосохранения. Он представляет собой потребность не во владении каким-либо объектом, а в избежании разрушающего влияния на организм опасных явлений среды. Потребность эта может выразиться как в стремлении отстраниться, уйти от вредного явления, то есть пассивно-оборонительный рефлекс, так и в стремлении уничтожить опасный объект и тем предохранить себя от его разрушающего действия. Активно-оборонительный или агрессивный рефлекс. Но независимо от этих различий, все сложнейшие безусловные рефлексы имеют между собой общее. Все они без исключения представляют собой требования организма к окружающей среде. Основные потребности организма, основные его стремления. Все поведение животного направлено на удовлетворение его и только его инстинктов. Существовать для животного значит удовлетворять свои инстинкты. Инстинкты животного, его потребности, требования к среде не являются чем-то неизменным, от века заложенным в организме. Они сформировались в процессе приспособления к среде многих предшествующих поколений данного вида животных. Подкорковые узлы как бы концентрируют в себе опыт приспособления к внешней среде данного вида, родовой опыт. Каждое животное появляется на свет, уже обладая сложнейшими безусловными рефлексами, переданными по наследству видовым опытом. Но врожденные рефлексы, врожденная деятельность, взятая сама по себе, не может обеспечить высшему млекопитающему приспособление к среде. Собака с удаленной корой полушарий спустя несколько часов после кормления выходит из сонного состояния, в которое она обычно погружена, и начинает ходить, двигаться до тех пор, пока она не будет снова накормлена. Кроме того, у животного выделяется слюна. Движение животного и секреция являются проявлением пищевого инстинкта, являются деятельностью подкоркового пищевого центра. Но животное, лишенное коры полушарий, несмотря на все свое стремление к пище, само не в состоянии найти ее. Оно не способно даже взять пищу, находящуюся перед ним. Его нужно кормить. Нормальное животное, то есть обладающее корой больших полушарий, легко находит пищу и удовлетворяет свою потребность. Это объясняется тем, что у него к внутренним раздражениям, заставляющим собаку без коры бродить в поисках пищи, добавляется множество условных раздражителей, сигнализирующих животному о наличии пищи, ведущих его к пище. Необходимым условием выживания высших животных является постоянное возникновение и исчезновение временных связей организма со средой, условных рефлексов. Вот простейший пример условного рефлекса. Экспериментатор зажигает лампу, а затем кормит животное. Когда это повторяется несколько раз, у животного при включении лампы начинает выделяться слюна. Возникает условный рефлекс на свет. Если в дальнейшем после зажигания лампы животному перестанут давать пищу, условный рефлекс затухает, перестает проявляться. Если органам функционирования безусловных, постоянных, врожденных связей со средой является подкорка, то органам временных связей со средой, условных рефлексов, кора больших полушарий. Хотя в высшем животном, указывает Павлов, низшие отделы центральной нервной системы, рядом с их преимущественной задачей объединять деятельность отдельных частей организма, много делают и для соотношения организма с окружающей средой, но тончайшее и точнейшее уравновешивание организма с этой средой падает на долю больших полушарий. Ввиду этого является справедливым различить низшую нервную деятельность от высшей, относя последнюю к функции больших полушарий. «Этот прибор, — писал Павлов о коре больших полушарий, — глубоко и широко анализирует и синтезирует внешнюю среду, то есть то выделяет, то сливает отдельные ее элементы, чтобы сделать эти элементы и комбинации из них бесчисленными сигналами основных необходимых условий внешней среды, на которые устремлена, установлена деятельность подкорковых узлов. Таким образом, для этих узлов получается возможность тонко и точно приспособить их деятельность к внешним условиям, найти пищу, где она есть, верно избежать опасности и так далее. У высших животных, в отличие от низших, безусловно, рефлекторная деятельность является не самим поведением, а фундаментом поведения, представляющего собой деятельность коры, деятельность условно-рефлекторную. У высших животных сложнейшие безусловные рефлексы, инстинкты выступают не столько как акты поведения животного, сколько как требования организма к среде. Эти требования могут быть удовлетворены лишь в ходе поведенческих актов, являющихся по своему механизму условными рефлексами. У высшего животного сложнейшие безусловные рефлексы, инстинкты выступают как стимулы, как цели условно-рефлекторного по своему механизму поведения животного. Деятельность коры больших полушарий заключается в том, что она непрерывно разлагает сложность внешнего мира и внутреннего мира организма на отдельные моменты и элементы, и непрерывно связывает эти моменты между собой и с определенными деятельностями организма, непрерывно образует и тормозит условные рефлексы. Кора больших полушарий, непрерывно анализируя и синтезируя, отражая внешние и внутренние явления, замыкая и размыкая условные рефлексы, определяет поведение животного. Бесконечная масса явлений природы постоянно обуславливает, говорил Павлов, посредством аппарата больших полушарий образование то положительных, то отрицательных условных рефлексов, и тем подробно определяет всю деятельность животного, его ежедневное поведение. Процессы анализа и синтеза внешней среды, осуществляемые корой полушарий, представляют собой не что иное, как процесс отражения внешнего мира в коре больших полушарий животного. Отражение внешнего мира в мозгу животного, так же, как и его поведение, является деятельностью коры, высшей нервной деятельностью. Высшая нервная деятельность является таким образом неразрывным единством поведения животного и отражения мира в его мозгу. Рефлекс есть единство акта поведения и акта отражения мира в мозгу животного. Он представляет собой ответ организма на воздействие среды и отражение объекта, воздействовавшего на организм. В коре мозга животного отражаются только такие явления, которые или компоненты которых вызывают рефлексы, и лишь тогда, когда они вызывают рефлексы. Все, что не может воздействовать на мозг животного и вызвать рефлекс, не может отразиться в его мозгу. Высшая нервная деятельность животного представляет собой приспособление к внешней среде, реагирование на отдельное, на явление внешнего мира, выступающее в качестве раздражителей, является отражением отдельного, отражением мира явлений. Кора больших полушарий есть орган высшей нервной деятельности, орган поведения животного. Но, как особо подчеркивал один из учеников и близких сотрудников Павлова Николай Иванович Красногорский, каждый данный момент она работает лишь с незначительной своей частью, активным рабочим полем. О существовании в больших полушариях головного мозга участка с оптимальной деятельностью, постоянно перемещающегося по всей их поверхности, еще в 1913 году говорил и сам Павлов. Если бы можно было видеть сквозь черепную крышку, и если бы место больших полушарий с оптимальной возбудимостью светилось, пояснял он, то мы бы увидели на думающем сознательном человеке, как по его большим полушариям передвигается постоянно изменяющееся по форме и величине причудливо неправильных очертаний светлое пятно, окруженное на всем остальном пространстве полушарий более или менее значительной тенью. Выдающийся физиолог Алексей Алексеевич Ухтомский называл это активное поле доминантой. Он считал, что доминантный процесс в коре больших полушарий головного мозга является той подпочвой, которая лежит в основе образования условных рефлексов. Деятельность коры в каждый данный момент представляет собой деятельность ее активного поля. Корковая или же кортикальная доминанта в каждый момент является органом текущей высшей нервной деятельности, органом текущего поведения. Как видно из всего сказанного, термин «высшая нервная деятельность» имеет два неразрывно связанных, но не вполне совпадающих смысла. Первый – широкий смысл – поведение животного, которое обеспечивается деятельностью коры больших полушарий головного мозга. Второе, более узкое, процесс анализа и синтеза внешних раздражений, осуществляемый корой больших полушарий головного мозга и обеспечивающий совершенное приспособление животного к внешней среде, определяющий его поведение. Когда заходит речь о психофизиологической проблеме, термин «высшая нервная деятельность» понимается не в широком, а в узком смысле слова, то есть имеются в виду материальные нервные процессы, происходящие в коре головного мозга. Обычно, когда речь заходит о рефлексе, говорят о рефлекторной дуге. Внешнее воздействие на рецепторы организма вызывает нервные импульсы, идущие по нервным афферентным волокнам в определенный отдел мозга. Там они перебрасываются на эфферентные нервные волокна и вызывают определенные ответные действия тех или иных рабочих органов организма. Для понимания безусловного рефлекса этого вполне достаточно. Но в случае с условными рефлексами, к движению нервных импульсов от рецепторов к нервному центру и от него к эффекторам обязательно должно быть добавлено движение нервных импульсов от рецепторов и рабочих органов к нервному центру, несущих сообщение о следствиях ответного действия организма. В результате условный рефлекс либо не возникает, либо возникает, а возникнув, или закрепляется, или исчезает. Это было настолько само собой разумеющимся, что Павлов никогда об этом специально не писал, так же, как он вообще не упоминал о рефлекторной дуге, даже в предназначенной для публикации в Большой медицинской энциклопедии статье «Условный рефлекс». На необходимость дополнения традиционной рефлекторной дуги обратной связью в 1930-х годах специально обратил внимание один из последователей Павлова, будущий академик Петр Кузьмич Анохин. Параграф 5. Взгляды Павлова на отношения психического и физиологического. Ставя вопрос об отношении того, что принято называть сознанием и сознательным у человека, и физиологическими процессами в его мозгу, Павлов оговаривался. Конечно, я совершенно не коснусь философской точки зрения, то есть я не буду решать вопроса, каким образом материя мозга производит субъективные явления и так далее. Таким образом, если философы Ильенков, Михайлов и Дубровский дружно считали психофизиологическую проблему не философской, то физиолог Павлов полагал, что она в сущности своей является философской и должна решаться философией, а не физиологией. И в этом отношении он был совершенно прав. Но отказываясь рассматривать сущность этой проблемы, Павлов в то же время на протяжении всей своей научной деятельности обосновывал и развивал определенный взгляд на отношения физиологического и психического. Первоначально он исследовал только высшую нервную деятельность животных и почти сразу пришел к выводу, что никаких особых психических процессов в мозгу животных не происходит. Там имеют место исключительно процессы высшей нервной деятельности, которые являются физиологическими и только физиологическими, материальными и только материальными. Соответственно, все поведение животных есть рефлекторная, главным образом условно-рефлекторная деятельность. Никакой особой психической, душевной деятельности животных, отличной от высшей нервной деятельности, не существует. То, что раньше именовалось душевной, психической деятельностью, в действительности является только высшей нервной деятельностью и ничем другим. Говоря о психической деятельности животных, Павлов всегда добавляет к этому словосочетанию слова «так называемое». В одной работе он специально поясняет: «Я с умыслом добавил к словам «душевная деятельность» эпитет «так называемое». Когда натуралист ставит себе задачей полный анализ деятельности высших животных, он, не изменяя принципу естествознания, не может, не имеет права говорить о психической деятельности этих животных. Естествознание – это деятельность человеческого ума, обращенного к природе и исследующего ее без каких-либо толкований и понятий, заимствованных из других источников, кроме самой внешней природы. Отсюда с неизбежностью следовал вывод, что физиология высшей нервной деятельности есть единственная наука об отражении мира в мозгу животных и их поведении. Она без остатка исследует и это отражение, и это поведение. Что же касается зоопсихологии, — писал Павлов, — то она, повторяю еще раз, не имеет права на существование, раз мы ничего достоверного не можем знать о внутреннем мире животных. И весь этот предмет может поступить в ведение физиологии высших отделов нервной системы. Вначале Иван Павлов колебался в решении вопроса о том, можно ли эти выводы распространить и на человека. «Я не отрицаю», – писал он в 1909 году, – «психологии как познание внутреннего мира человека. Тем менее, я склонен отрицать что-либо из величайших влечений человеческого духа. Здесь и сейчас я только отстаиваю и утверждаю абсолютное, непререкаемые права естественно-научной мысли всюду и до тех пор, где и покуда она может проявлять свою мощь. А кто знает, где кончается эта возможность?» А затем он все с большей уверенностью приходил к мысли, что и психическая деятельность человека тоже представляет собой в действительности лишь высшую нервную деятельность, и, следовательно, физиология высшей нервной деятельности способна полностью и без остатка объяснить и отражение мира в человеческом мозгу, и поведение человека. «Теперь я», – писал он в 1922 году во введении к первому изданию 20-летнего опыта объективного изучения высшей нервной деятельности поведения животных, «глубоко, бесповоротно и неискоренимо убежден, что здесь главнейшим образом на этом пути окончательное торжество человеческого ума над последней и верховной задачей его – познать механизмы и законы человеческой натуры, откуда только и может произойти истинное, полное и прочное человеческое счастье. Только последняя наука, точная наука о самом человеке, а вернейший подход к ней со стороны всемогущего естествознания – выведет его из теперешнего мрака и очистит его из теперешнего позора в сфере межлюдских отношений. Теперь он применяет эпитет так называемое не только к психической деятельности животных, но и к психической деятельности вообще, включая и человеческую. При этом он не мог не видеть своеобразия человеческой деятельности, ее отличие от деятельности животных. Но это отличие он пытается истолковать как полностью находящееся в пределах биологии вообще, физиологии высшей нервной деятельности в частности. С этой целью он дополняет список врожденных биологических рефлексов, инстинктов, еще двумя, которые существуют у всех животных, но отчетливее всего проявляются у человека. Это рефлексы цели и свободы. Позднее, для обоснования положения об отражении мира в мозгу человека и его поведении как только и только высшей нервной деятельности, он вводит понятие второй сигнальной системы. «В развивающемся животном мире, — писал Павлов, — на фазе человека произошла чрезвычайная прибавка к механизмам нервной деятельности. Для животного действительность сигнализируется почти исключительно только раздражениями и следами их в больших полушариях, непосредственно приходящими в специальные клетки зрительных, слуховых и других рецепторов организма. Это то, что и мы имеем в себе как впечатление, ощущение и представление от окружающей внешней среды, как общеприродной, так и от нашей социальной, исключая слово, слышимое и видимое. Это первая сигнальная система действительности, общая у нас с животными. Но слово составило вторую, специальную нашу сигнальную систему действительности, будучи сигналом первых сигналов. Многочисленные раздражения словом, с одной стороны, удалили нас от действительности, и поэтому мы постоянно должны помнить это, чтобы не исказить наши отношения к действительности. С другой стороны, именно слово сделало нас людьми. О чем, конечно, здесь подробнее говорить не приходится. Однако не подлежит сомнению, что основные законы, установленные в работе первой сигнальной системы, должны также управлять и второй, потому что эта работа все той же нервной ткани. Позиция Павлова отличается от взглядов и старых материалистов XVII-XIX веков и современных научных материалистов, причем явно в лучшую сторону. Он не рассматривает человека как машину, механизм, что было свойственно, по крайней мере, некоторым из первых, и не сводит биологические процессы вообще и физиологические процессы в мозгу, в частности, к физико-химическим, как это наблюдается у вторых. Не отрицает он категорически и существование идеального, которое выступает у него под названием субъективных явлений и внутреннего мира, животных и человека. У него нет сомнения, что эти субъективные явления порождаются материей мозга, но от более конкретного решения этой проблемы он отказывается, считая это делом не естествознания, а философии. Но он категорически настаивает на том, что в мозгу ни животных, ни человека не совершается никаких других процессов, кроме материальных, физиологических. И, соответственно, поведение и животных, и человека всецело представляет собой условно-рефлекторную деятельность. В отношении животных Иван Павлов был совершенно прав. В отношении же человека ошибался. Причина его заблуждений заключалась в том, что он не видел и не понимал качественного отличия человека от животных. Животное есть биологический организм, и только биологический организм. Существо всецело биологическое. Человек тоже есть организм, но, в отличие от животного, не только организм. Он, и в этом его сущность, есть существо прежде всего социальное. И эта его социальная сущность заключена не в его теле, а в его духе. Если животное есть только биологический организм, есть одно только тело, то человек есть единство тела и духа, в котором ведущим является дух, социальное. И этот человеческий дух есть то, что уже было ранее названо социоидеальным. Социоидеальное качественно отлично от присущего животным биосоциального и находится в ином отношении к физиологическим процессам в мозгу, чем биоидеальное. Социоидеальное, в отличие от биоидеального, есть особый процесс, качественно отличный от материальных физиологических процессов, происходящих в мозгу. Если даже философы, придерживающиеся марксизма и постоянно говорящие о коренном отличии социального от биологического и человека как социального существа от животных, существ только биологических, не смогли выявить бытие двух качественно отличных родов идеального, биоидеального и социоидеального, то тем менее можно было ожидать этого от Ивана Павлова, который был только естествоиспытателем и марксизма не только не знал, но и знать не хотел. Он и сам признавал свое невежество в области общественных наук. «Вот мы с вами поспорили», — говорил он Максиму Горькому. «Одно и то же вещество нашего мозга воспринимает впечатления и реагирует на них различно и даже непримиримо различно. Я ищу причину этого в биологической, органической химии. Вы в какой-то химии социальной. Мне такая незнакома». Рассматривая поведение человека как деятельность всецело условно-рефлекторную, он тем самым независимо от того, осознавал это или не осознавал, фактически отвергал взгляд на нее как на деятельность волевую, сознательную, целенаправленную. Отвергал свободу воли человека и тем самым свободу человека вообще. Правда, некоторые наши последователи и почитатели Павлова, и философы, и физиологи, и психологи в прошлом неоднократно пытались доказать, что признание человеческой деятельности условно-рефлекторной вполне совместимо со взглядом на нее, как на волевую, сознательную. Но кроме различного рода словесных выкрутасов, ничего привести не могли. Нельзя совместить несовместимое. Понятия условно-рефлекторной деятельности и деятельности сознательной, волевой исключают друг друга. Именно это и дало основание для критики теории Ивана Павлова и даже призывов к полному отказу от нее. Многие зарубежные нейрофизиологи – Чарльз Шеррингтон, Уайлдер, Грейвс Пенфилд, Джон Кэррю Экклс и другие – а за ними и некоторые отечественные специалисты выступили с утверждениями, что павловская теория ничего не дает для понимания природы сознания, мышления, воли. Чарльз Шеррингтон в книге «Природа человека» подчеркивал, что между рефлекторными и волевыми действиями существует полная противоположность. Рефлекторные и волевые действия почти полностью взаимно исключают друг друга. Короче говоря, утверждал он, чем больше рефлекс есть рефлекс, тем менее воля сопровождает его. И он был прав. Прав он был и тогда, когда писал, что при изучении волевых действий мы сталкиваемся с таким конечным остатком, с которым ни физическая, ни биологическая наука ничего сделать не могут. Что с точки зрения и физики, и биологии – наличие у человека волевого поведения остается загадкой. Но, так как Шеррингтон другого подхода к изучению волевого поведения человека, кроме естественно-научного, не допускал, то неизбежно приходил к выводу, что эта проблема вообще не поддается научному решению. Результатом был переход его на позиции психофизиологического дуализма. Из всех крупных физиологов мира пожалуй, только один понимал, что наука не исчерпывается одним естествознанием, что для понимания человека и его поведения нужно обратиться к социальной науке. Это уже известный нам Алексей Алексеевич Ухтомский. «Будут ли социальные влечения сведены на термины и закономерности физиологии?» – ставил он вопрос. И отвечал, «Законы электромагнитного мира оказались вполне самостоятельными, не выводимыми ни из законов классической геометрии, ни из законов механики. И вот я думаю, что наука о сложнейшем из событий мира, о человеческом поведении, то есть наука, задающаяся однозначно детерминировать жизненную траекторию каждого из нас, не может освободиться от социологизмов. И я нарочно подчеркиваю социологизмов, но не психологизмов, ибо психологизмы приходящи так же, как сами психологические теории. Социологизмы же останутся, как бы ни менялись социологические теории. Поскольку каждый из нас самым реальным, самым материальным образом есть лишь элементы участник сообщества. Ибо все мы из сообщества рождаемся, в сообществе рождаем, и пока находимся на гребне жизненной волны, то не иначе, как вынесены на нее великим морем сообщества в его историческом течении. Но Ухтомский, во-первых, был редчайшим исключением. Во-вторых, он ограничился общими положениями о социальном характере человеческого поведения. Никакой теории волевого поведения человека он не создал. Возвращаясь к взглядам Шеррингтона и других, названных вместе с ним ученых, можно подчеркнуть, что у них была определенная объективная основа. Теория Ивана Павлова в том ее виде, в котором она существует, действительно не просто не объясняет мышление и волю человека, а по сути исключает их существование. Все названные нейрофизиологи точно так же, как и Павлов, не видели ни качественного различия между животным и человеком, ни тем более различия между биоидеальным и социоидеальным. Но если Павлов биологизировал человека, то все они очеловечивали, гуманизировали животных, приписывая им и сознание, и волю. В результате они приходили к выводу о существовании и у человека, и у животных особых процессов, отличных от материальных физиологических, и оказывались на позициях дуализма. Именно поэтому они и именовали область знания, в которой работали, не только нейрофизиологией, но и нейропсихологией. И если попытаться подвести итоги, то прежде всего следует сказать, что теория Ивана Павлова является единственной в науке целостной концепцией, объясняющей и отражение мира в мозгу животных, и их поведение. Никаких других нет. Эта теория в применении к животным верна, что, конечно, не только не исключает, но требует и предполагает дальнейшее ее развитие и обновление. К сожалению, ничего такого пока не наблюдается. Она остается в таком виде, в котором была изложена в трудах Ивана Павлова. Что же касается человека, то теория Павлова в том виде, в котором она предстает в его работах, не дает понимания ни человеческого мышления, ни человеческой воли. Но это отнюдь не означает, что она вообще ничего не дает для понимания работы человеческого мозга. Высшая нервная деятельность существует не только у животных, но и у человека. Поэтому созданная гением Павлова теория высшей нервной деятельности применима не только к животным, но и к человеку, но только применима к нему по-иному. Животное есть только организм, только биологическое существо. Поэтому отражение мира в мозгу животного и его поведение есть явление только и только биологическое. Таким биологическим и только биологическим феноменом является высшая нервная деятельность. Вполне естественно поэтому, что биологическая наука, физиология высшей нервной деятельности, полностью и без остатка объясняет отражение мира в мозгу животных и их поведение. Человек есть существо не только биологическое, но и социальное. Поэтому его высшая нервная деятельность не совпадает ни с его отражением мира, мышлением, ни с его поведением. Она является лишь материальным, физиологическим механизмом, лежащим в основе человеческого мышления и человеческого волевого сознательного поведения. Физиология высшей нервной деятельности является в данном случае теорией лишь материальных мозговых механизмов мышления и поведения, но не самого мышления и не самого человеческого поведения. Исследованием мышления и человеческого поведения занимаются другие науки, не биологические и вообще неестественные. О сущности мышления и человеческого поведения естествознание ничего сказать не может. И если созданная Павловым теория высшей нервной деятельности животных нуждается лишь в совершенствовании, то теорию высшей нервной деятельности человека во многом нужно еще создавать. Иван Павлов лишь заложил ее основы, но не более. Прогресса в этой области не наблюдается, что во многом связано с непониманием физиологами отличия человека от животных и социоидеального от биоидеального. Параграф 6. Постановка и предполагаемые решения психофизической проблемы в советской философской и естественно-научной мысли. Как уже указывалось, большинство советских философов и естествоиспытателей никогда не принимало точку зрения Эвальда Ильенкова и Федора Михайлова. Многие из них не только признавали существование психофизиологической проблемы, но стремились ее решить. Решения предлагались самые различные, но все они, по крайней мере по замыслам тех, кто их предлагал, оставались в рамках не просто даже материализма, а диалектического материализма. Не все ученые, занимавшиеся решением психофизиологической проблемы, были достаточно последовательными. В их работах нередко совмещалось несколько не только различных, но даже взаимоисключающих точек зрения. Некоторые авторы несколько раз меняли свои взгляды, причем не только этого не оговаривая, но даже делая при этом вид, что они продолжают оставаться на прежних своих позициях. Другие авторы писали так, что понять их взгляды далеко не просто. Чаще всего это связано с тем, что эти люди, оказавшись не в состоянии разобраться в рассматриваемом вопросе, прикрывали свое непонимание обилием бессодержательных фраз. Существовало множество оттенков одних и тех же по существу концепций. Все это крайне затрудняет изложение их взглядов. Тем более, что этому не может быть уделено слишком много места. Это дело специального исследования. Остается только одно – выделить основные направления и, по возможности, кратко, не вдаваясь в детали, их охарактеризовать. В целом, все разнообразие предлагавшихся в советской философии и науке решений психофизиологической проблемы можно свести к 5 основным направлениям. Первое из основных предлагаемых решений нам уже знакомо. Его предлагал Иван Павлов в своих поздних трудах. То, что принято называть психической деятельностью в равной степени и животных, и человека, в действительности есть высшая нервная деятельность, которая является физиологической, а тем самым и материальной. Никаких особых психических процессов, которые отличались бы от физиологических, не существует. Такого взгляда придерживались все ведущие представители Павловской школы: Александр Георгиевич Иванов-Смоленский, академики Леон Абгарович Арбелли, Константин Михайлович Быков, Петр Кузьмич Анохин, Павел Васильевич Симонов, члены-корреспонденты Академии наук СССР Леонид Григорьевич Воронин, Эзрас Асратович Асратян, действительные члены Академии медицинских наук Николай Иванович Красногорский, Петр Степанович Купалов и другие. Наиболее четко этот взгляд был выражен как в ранних, так и в поздних работах первого из названных выше исследователей – Иванова-Смоленского. В 1929 году он писал: «Новая наука о поведении человека – строится на строго монистической предпосылке тождества психической и высшей нервной деятельности». Отсюда следовал вывод, что то явление, которое принято называть психической деятельностью, это биологическое и вместе с тем физико-химическое взаимодействие среды и организма, физиологическое уравновешивание мозга в окружающем мире, включая и внутрителесные воздействия на мозг. Высшая рефлекторная деятельность верховных отделов нервного аппарата, то есть, иными словами, сложная биохимическая жизнедеятельность организма, объединенная в форме высшей нервной деятельности. Спустя более чем 40 лет Иванов-Смоленский следующим образом сформулировал основные принципиальные положения, на которых должно базироваться исследование деятельности головного мозга. Во-первых, строго объективный нейродинамический метод исследования деятельности высших отделов головного мозга в непрестанном взаимодействии их с внешней и внутренней средой организма, а также с расположенными ниже отделами центральной нервной системы. Во-вторых, обязательный, непременный, неотделимо связанный с этим методом отказ от психологической интерпретации данных эксперимента и наблюдений. Полный и неукоснительный отказ от психологических понятий и психологической терминологии, без чего неосуществимо строго объективное нейродинамическое исследование, а вместе с тем и дальнейшее развитие учения о высшей нервной деятельности. Третье. Объяснение данных эксперимента и наблюдения в нейродинамическом аспекте, то есть с точки зрения динамики нервных процессов, не исключая при этом самых сложных и высоких функций головного мозга, совместной деятельности и взаимодействия первой и второй сигнальных систем. Категорически отрицая существование особых психических процессов, сторонники этой точки зрения предпочитали ничего не говорить об идеальном, психическом вообще. Поэтому создалось представление, что все они вообще отрицают существование идеального. По крайней мере, некоторые из них действительно не допускали бытия идеального, нематериального. Но будучи вынужденными считаться с тезисом диалектического материализма об идеальности сознания, они пытались каким-либо способом совместить это положение со своими взглядами. Но, как они сами признавались, у них ничего не получилось. Петр Анохин писал: «Мне хотелось бы прежде всего затронуть вопрос об идеальности сознания, идеальности мышления. Физиологи мозга стоят перед трудной задачей, когда приходится объяснять это положение студентам, которых мы на протяжении всего курса приучаем к диалектико-материалистическому, детерминистическому мышлению. Я объясняю студентам: нервное возбуждение формируется и регулируется вот так, оно в такой форме в нерве, оно является таким-то в клетке. Шаг за шагом, с точностью до одного иона, я говорю им об интеграции, о сложных системах возбуждения, о построении поведения, о формировании цели к действию и так далее. А потом обрываю и говорю: сознание – идеальный фактор. Сам я разделяю это положение, но я должен как-то показать, как же причинно-идеальное сознание рождается на основе объясненных мною материальных причинно-следственных отношений. Нам это сделать очень трудно без изменения принципов объяснения». Тезис о том, что психическая деятельность есть высшая нервная деятельность, был принят многими советскими психологами, что побудило их свести психическое к физиологическому и тем самым объявить психику материальной. «Материалистическое мировоззрение, — писал один из них, — требует, чтобы мы и психические процессы рассматривали как материальные, подобно тому, как мы рассматриваем все остальные явления в природе, так как в природе нет никакой нематериальной сущности. Психика есть одна из форм движения материи», — вторил ему другой. «Сущностью материализма является его материалистический монизм. Положение о нематериальности психики противоречит самой сущности материализма». Подобного рода взглядов придерживались и многие советские философы. «Убедительные факты современной науки», – писал в то время кандидат, позднее доктор философских наук Николай Сергеевич Мансуров, – «свидетельствуют о том, что при действии внешних раздражителей на анализаторы человека в его мозгу не возникает никакого бесплотного, в смысле антиматериального, отражения. Все, что при этом происходит в мозгу, достаточно хорошо изучено павловской физиологией высшей нервной деятельности. И ничего, кроме физиологических процессов, при этом не обнаружено. Это позволяет сделать вывод: психическое явление сознания – это физиологические материальные процессы, обладающие, конечно, своими специфическими закономерностями, отличающими их, скажем, от физиологических процессов пищеварения. Психическое – высшая нервная деятельность человека. Второе направление по форме представляет собой своеобразный вариант первого, но по сути значительно отличается от него. Сторонники его тоже утверждают, что психическая деятельность есть высшая нервная деятельность, но истолковывают это положение иначе, чем приверженцы первого направления. Последние в целом достаточно четко понимали, что высшая нервная деятельность есть деятельность физиологическая, а тем самым материальное и только материальное. Поэтому их утверждение, что психическая деятельность есть высшая нервная деятельность, вовсе не означало признание последней одновременно и психической, и физиологической. Они хотели этим сказать, что то явление, которое в прошлом принято было называть психической деятельностью, в действительности представляет собой деятельность физиологическую и только физиологическую, что никакой психической деятельности, отличной от физиологической, в действительности не существует. Сторонники же второго течения, среди которых были и философы, и психологи, пытались истолковать высшую нервную деятельность как такую, которая является не только физиологической, материальной, но одновременно и психической, идеальной. В результате они запутывались в неразрешимых противоречиях. Это особенно наглядно можно видеть на примере работы видного советского философа и психолога, члена-корреспондента Академии наук СССР Сергея Леонидовича Рубинштейна «Бытие и сознание». Автор начинает с категорического утверждения, что психическая деятельность есть рефлекторная деятельность мозга, то есть высшая нервная деятельность. И это положение он повторяет десятки раз. Рефлекторная деятельность есть нервная деятельность. Поэтому психическая деятельность есть нервная деятельность мозга. А нервная деятельность мозга определяется физиологическими законами, является физиологической. Других законов высшей нервной деятельности, кроме физиологических, нет. Отсюда с необходимостью должен был бы следовать вывод, что психическая деятельность есть физиологический материальный процесс. Но вместо этого автор заявляет, что рефлекторная деятельность, высшая нервная деятельность – это одновременно деятельность и нервная, и вместе с тем психическая. И та, и другая. Это одна и та же отражательная деятельность мозга, рассматриваемая в разных отношениях. Но как бы автор ни старался убедить читателя, что его взгляд состоит в признании существования одной, единой деятельности мозга, рефлекторной, у него фактически появляются два качественно отличных вида деятельности. Одна рефлекторная, нервная, определяемая физиологическими законами, другая психическая, подчиненная другим законам, законам психологии. Правда, Рубинштейн пытается прикрыть отход от исходной точки зрения утверждением, что физиологические законы высшей нервной деятельности распространяются на психические явления. Но буквально из следующего абзаца мы узнаем, что существуют особые законы психологии, и противоречие ничуть не сглаживается заявлением, что они представляют собой специфическое выражение физиологических законов нейродинамики. А дальше следует пояснение, что отношение между законами физиологии и законами психологии таково, каково вообще соотношение между законами низших и высших форм движения материи, между ниже и выше лежащими областями научного исследования. В результате автор, который ранее пытался убедить нас, что нервная деятельность и психическая деятельность есть одна и та же деятельность, лишь рассматриваемая в разных отношениях, заявляет. Очевидно, прежде всего, несостоятельность формулы, в которой психическое и физиологическое представляется как две скоординированные стороны одного процесса. Ошибочность этой формулы заключается в том, что она маскирует ту иерархию нервного и производного, основы и формы ее проявления, которая выражает существо отношения физиологической и психологической рефлекторной отражательной деятельности мозга. Казалось бы, контуры второй точки зрения Рубинштейна выясняются. Нервные физиологические процессы являются основой психических. Однако несколькими абзацами ниже автор объявляет: «Эта формула особенно вредна и опасна, потому что, характеризуя физиологические закономерности высшей нервной деятельности как основу психологии, она по своему внешнему выражению кажется близкой к истинному пониманию соотношения физиологических закономерностей учения высшей нервной деятельности и психологии. Вместе с тем, по своему внутреннему смыслу и подлинной направленности, она выражает заостренный дуализм». Столь же путанные и противоречивые рассуждения доктора философских наук Екатерины Васильевны Шороховой в книге «Проблемы сознания в философии и естествознании». Вначале она заявляет, что психическая деятельность есть высшая нервная деятельность. Затем, что высшая нервная деятельность есть деятельность одновременно физиологическая и психологическая. Что физиологическое и психическое являются сторонами высшей нервной деятельности. И, наконец, что физиологическое есть фундамент здания высшей нервной деятельности, а психическое – ее верхние этажи. Что физиологическая деятельность является основой, фундаментом психической деятельности, а психическое является проявлением физиологического. Еще больше противоречий содержится в совместном докладе Шороховой и доктора философских наук Всеволода Михайловича Каганова «Философские проблемы психологии», прочитанном на Всесоюзном совещании по философским проблемам физиологии высшей нервной деятельности и психологии в мае 1961 года. Не разбирая всех противоречий, остановлюсь на нескольких буквально кричащих. Авторы объявляют дуализмом взгляд, согласно которому психическое и физиологическое рассматриваются как две равноправные стороны деятельности мозга. Но это ни в малейшей степени не мешает им буквально несколькими строками ниже утверждать, что психическое и физиологическое являются двумя характеристиками, определениями, качествами и так далее одного и того же явления – отражательной деятельности головного мозга. Авторы критикуют воззрение, согласно которому психическое понимается как особая самостоятельная деятельность, надстраивающаяся над рефлекторной, физиологической. И одновременно они же утверждают, что область физиологии является нижележащей, а психологии – вышележащей. После этого уже ничему не удивляешься. Авторам ничего не стоит объявить, что психическая деятельность – подчиняется всем законам нейродинамики. И одновременно, что существуют специфические объективные законы психологии, которые и являются основными, ведущими закономерностями в этой области. Чтобы избавиться от всех этих противоречий, значительное число философов встало на путь разработки положения о том, что физиологическое и психическое представляют собой разные виды деятельности головного мозга, из которых первая является низшей, а вторая – высшей. Но они не оставили единого течения, а разделились на два разных. Приверженцы одного из них исходили из того, что психика, сознание, мышление, являясь особой формой движения, ни в коей мере не представляют собой формы движения материи. Ибо психическое всегда идеально и только идеально. Сторонники же другого полагали, что психика, сознание и мышление есть особая, высшая форма движения материи. Первая, или третья по общему счету, точка зрения наиболее детально изложена и обоснована в работах доктора философских наук Владимира Вячеславовича Орлова. В его монографиях «Диалектический материализм и психофизиологическая проблема» и «Психофизиологическая проблема. Философский очерк», а также большом числе статей. Большое внимание в своих работах автор уделяет разработке вопроса об отношении высших и низших форм движения. Как подчеркивает он, высшая форма движения, возникая на основе низшей, включает низшую в себя в качестве своего фундамента. Соответственно, низшая форма движения занимает подчиненное место в структуре высшей. Все эти выводы он делает на примере соотношения высших и низших форм движения материи, прежде всего биологического и физико-химического процессов. А далее он утверждает, что подобный же характер – носит и соотношение психической и физиологической, то есть высшей нервной деятельности. Поскольку, пишет Орлов, психика есть наиболее высокая и совершенная деятельность мозга, Она, очевидно, является ведущей, основной деятельностью или функцией мозга, в то время как физиологическая деятельность мозга является подчиненной высшей психической функции. И являясь в определенной степени зависимой от физиологической деятельности, психика в то же время подчиняет себе свою физиологическую основу. Зависимость низшего от высшего является всеобщей закономерностью развития. Признание этой зависимости с необходимостью следует из диалектика материалистической концепции развития. Нет решительно никаких оснований исключать из сферы действия этой общей закономерности отношения психического и физиологического. И сразу же возникает несколько вопросов. Ведь общие выводы, из которых исходит автор, сделаны на основе исследования отношения высших и низших форм движения материи. А сам же он все время подчеркивает, что если физиологическое является материальным процессом, то психическое ни в каком отношении формой движения материи не является. Оно идеально и только идеально. Спрашивается, насколько же правомерно распространять закономерности отношения разных видов материальных процессов на отношения между идеальной и материальной деятельностями? Далее. Если указанная выше закономерность полностью распространяется на отношения психического и физиологического процессов, то отсюда с необходимостью следует, что первый процесс включает в себя второй, являющийся, как много раз подчеркивает автор, несомненно материальным. Спрашивается, как можно называть идеальной и только идеальной деятельностью процесс, включающий в себя в качестве компонента материальный процесс? Эти вопросы Орлов или действительно не замечает, или же предпочитает не замечать. Во всяком случае, никакого ответа на них в его работах найти невозможно. И еще один момент. Орлов много говорит о существовании особых законов психической деятельности, отличных от закономерности физиологии. Но ни одного такого закона он не называет. Об отсутствии у автора сколько-нибудь четкого представления об отношении психического и физиологического в мозгу говорит его стремление отыскать в мозгу такие структуры, которые не могут быть объяснены с точки зрения физиологии. Иначе говоря, материальные структуры, деятельность которых не является по своей природе физиологической. И к этой мысли он обращается несколько раз. Материальный мозг, настаивает Орлов в заключении работы «Психофизиологическая проблема. Философский очерк», не может быть исчерпывающе описан в терминах физиологии. Наличие такого рода явных слабостей, рассмотренного выше третьего направления, вызвало к жизни другой подход, согласно которому психика действительно есть высшая форма движения, но не чего-то отличного от материи, а самой материи. По существу, такой точки зрения придерживались все сторонники первого направления. Отличие от них приверженцев данного, четвертого по счету, течения состояло в том, что, говоря о психике, они, во-первых, постоянно называли ее высшей формой движения материи, а во-вторых, старались по возможности не пользоваться термином «высшая нервная деятельность». Такой взгляд наиболее подробно был изложен в большом числе статей профессора Николая Васильевича Медведева. Он начинает с того, что характеризует отношения между психическим и физиологическим как отношения между высшим и низшим, аналогичным отношению между биологическими процессами с одной стороны и физическими и химическими процессами с другой. Физиологические процессы не есть психические. Они представляют собой основу психических процессов. Пока следуют формулировки, ничем не отличающиеся от тех, что содержатся в работах Орлова. А дальше начинаются принципиальные отличия. Медведев настаивает на том, что психика, мышление, есть особая форма движения материи. Психический процесс, пишет он, есть нервный материальный процесс. Таким образом, согласно его точке зрения, понятия нервного и физиологического не совпадают. Психическое есть нервный процесс, но отнюдь не физиологический. Физиологическими являются не все нервные процессы, а только низшие нервные процессы. Такое утверждение, совершенно расходящееся с данными науки, Медведев никак не обосновывает. В одной из статей он ставит знак равенства между высшей нервной деятельностью и психической. В таком варианте его точка зрения по существу полностью, даже в деталях, совпадает со взглядами сторонников рассмотренного выше первого направления. Единственное различие состоит в том, что последние считают процессы высшей нервной деятельности физиологическими, а Медведев это отрицает. Но данное его обращение к термину «высшая нервная деятельность» является единичным. Он старается им не пользоваться, что создает впечатление оригинальности его взгляда. Если отвлечься от деталей, то четвертое направление в решении психофизиологической проблемы по своему существу не отличалось от первого. Сторонники и того, и другого считали, что психические процессы являются материальными. К такому выводу приходили и некоторые другие исследователи, не примыкавшие ни к первому, ни к четвертому направлению. Большинство приверженцев первого направления составляли физиологи и психологи. Сторонники четвертого направления и другие авторы, считавшие психику материальной, но не примыкавшие к двум названным течениям, в массе своей были философами. Поэтому они, в отличие от физиологов и психологов, прекрасно знали не только о том, что классики марксизма неоднократно настаивали на существовании нестираемой грани между материальным и идеальным. Они не могли не понимать, что если идеального не существует, то исчезает основной вопрос философии, а тем самым и различие между материализмом, идеализмом, дуализмом и агностицизмом. Но ведь в реальности-то вопрос об отношении материи и сознания всегда стоял перед философами. И столь же реальным было существование упомянутых выше философских направлений. И поэтому, провозгласив, что психическое есть материальное, они, как правило, стремились любыми способами отмежеваться от вульгарного материализма, откреститься от тезиса, согласно которому сознание тождественно материи, и тем самым от вытекающего из него вывода, что идеального не существует. Один из этих способов состоял в утверждении, что объявление психики материальным процессом вовсе не означает отождествление ее с материей, ибо движение и материя не представляют собой одного и того же. Движение материально, но материей не является. Это относится и к психике. Такого рода высказывания содержатся и в работах Медведева. По пути разграничения понятий «материя» и «материальное» пошел и уже известный нам Игорь Сергеевич Нарский. Как писал он, вся материя материальна, но не все материальное есть материя. Например, время и пространство, несомненно, материальны, но материей не являются. Исходя из этих положений, он рассматривает вопрос о природе сознания. Сознание, пишет он, материально, ибо оно есть продукт материи. И оно же идеально, ибо оно глубоко отлично от производящей его материи, которая определяется через отношение порождаемого ею этого продукта. Материя порождает сознание как свой материальный и нематериальный продукт. Материальное есть и не есть материя. Второй и самый распространенный способ согласования заключается в довольно своеобразной трактовке приведенных выше высказываний Ленина о том, что различие материального и идеального не чрезмерно, что противопоставление материального и идеального, физического и психического, абсолютно в гносеологическом плане, но относительно за его пределами. Указывалось, что кроме гносеологического плана отношения психического и физиологического существует и совершенно иной, онтологический или естественно-научный. Если утверждается, что психическое материально, то имеется в виду только второй план, то есть только отношение психического и мозговых процессов. В этом аспекте психическое является материальным и другим быть не может. Но признание психического материальным в онтологическом аспекте ни в малейшей степени не противоречит признанию его идеальным в гносеологическом плане. Не чужд такой точки зрения был упоминавшийся выше Николай Мансуров. К этому способу отмежевания от вульгарного материализма наряду с первым прибегает и Николай Медведев. Он пишет, что психическое является материальным только в естественно-научном, онтологическом плане, то есть только в аспекте его отношения к мозговым процессам. В аспекте же гносеологическом, то есть в плане отношения материи и сознания как ее отражения, психическое является бесспорно идеальным. И еще раньше писал об этом тогда еще кандидат, а позднее доктор философских наук Игорь Васильевич Николаев. Он активно боролся против убеждения, будто материальный мозг дополняется еще чем-то нематериальным, и одновременно утверждал, что образы внешнего мира идеальны. Стремясь совместить эти два положения, он пишет: «Нельзя смешивать вопрос об отношении образа к предмету, прообразу, и вопрос об отношении образа к телу или мозгу, носителю. В домарксистской истории философии эти два вопроса или две стороны мышления постоянно смешивали. Смешение это в то время имело некоторое оправдание. Человек осознает образ предмета, но он не осознает, что это мозг его пришел в такое состояние, что образовался образ предмета. А раз так, то создается впечатление, что образы являются чем-то посторонним мозгу, что они вложены в мозг и существуют там как нечто отличное от материальной работы мозга. Такое неправильное впечатление лежало в основе так называемого учения о душе и теле и противопоставлении души телу как чего-то идеального материальному. Это ложное учение давно уже отвергнуто. Всякая попытка в наше время противопоставлять мышление мозгу по типу и образцу отношения мысли к предмету, как идеальное и материальное, должна рассматриваться как шаг назад, как возврат к старым представлениям о душе и теле, как неумение видеть рамки, в границах которых противоположность идеального и материального действительно имеет место. Подобного рода взгляд отстаивал доктор философских наук Николай Павлович Антонов, автор монографии «Происхождение и сущность сознания» и множество статей по этой тематике. «Идеальным, — писал он, — это отражение является по своей форме, по отношению к отражаемому предмету, но сам процесс образования суждений совершается в мозгу как материальный физиологический процесс». Своеобразная концепция идеального была создана кандидатом, а затем доктором психологических наук Яковом Александровичем Пономаревым. Он начинает с рассмотрения отношения между реальным человеком и его портретом, созданным любым способом, будь то фотография, рисунок, сделанный карандашом, чернилами или масляной краской на бумаге, холсте, металле, дереве и так далее. И оригинал, и портрет, несомненно, материальны. И в то же время между ними существуют отношения сходства. В этом смысле портрет является не только материальным предметом, но и копией, отпечатком человека. Он есть единство отпечатка и его материального носителя. Чтобы портрет выступил именно как копия, а не просто как один из множества материальных предметов, нужно отделить отпечаток от вещи, которая является его носителем. Но объективно этого сделать нельзя. Освобождение отпечатка от предмета-носителя, пишет Пономарев, возможно лишь мысленно, как говорят в абстракции. При этом абстрагировании отпечатка от собственной природы его носителя последнее ничуть не меняется. Вне сознания познающего человека он остается материальным предметом. Однако для познающего человека в ходе решения им познавательной задачи этот предмет выступает по отношению к тому предмету, отпечаток которого он закрепил, как копия, как идеальное, как образ. Таким образом, делает вывод автор, мы отыскали идеальное в неодушевленных предметах и тем самым обнаружили, что оно не является безусловной монополией психического. Таким образом, взгляды Якова Пономарева в известной степени перекликаются с теми, которых придерживались Эвальд Ильенков и Михаил Лившиц. А далее Пономарев дает свое решение психофизиологической проблемы. «Мы, — пишет автор, — вовсе не против идеального вообще, и не против того, что в определенном отношении психика может и должна рассматриваться как идеальная. Но мы категорически против недопустимого, абсолютного сведения психического к идеальному». Общий вывод, к которому приходит Пономарев. Таким образом, понятие «идеальное», рассматриваемое как философская категория, противоположное по своему значению материальному, имеет смысл лишь в гносеологических исследованиях. Идеальное нематериально. Оно не является объективной реальностью, существующей вне сознания познающего человека. Эта абстракция совершенно необходима для познавательного анализа отношений сходства. Идеальное – это копия оригинала. За пределами гносеологических исследований, за пределами отношения оригинал-копия, такое понятие теряет смысл, поскольку идеальное – не существует как субстанция, противоположная материи. Вне гносеологических исследований, вне отношения оригинал-копия мы сталкиваемся лишь с материальными явлениями, хотя, познавая их, постоянно пользуемся средствами идеализирующей абстракции. Наше знание о мире, рассматриваемое как отношение копии к оригиналу, как копия мира, всегда идеально. Сторонником взгляда на психическое как на форму движения материи являлся доктор философских наук Федор Фомич Кальсин, автор монографии «Основные вопросы теории познания» и ряда других работ, посвященных психофизиологической проблеме. Не отрицая прямо существование идеального, он толкует его как своеобразную форму материального. «Идеальное», – писал он, – не существует и не может существовать без материальной формы, потому что по существу является материальным процессом отражения объективной действительности в мозгу человека. А материальный процесс не может иметь никакой иной формы, кроме материальной. Чуть позднее он добавляет: «Нужно лишь отказаться от противопоставления идеального материальному. Идеальное, как форма движения материи, противоположно нематериальному вообще, а той особой форме движения материи, которая отражается в идеальном, например, твердости, тяжести, магнетизму, теплоте и так далее». охарактеризованными выше четырьмя основными течениями, взгляды советских философов на отношения между сознанием и мозговыми процессами далеко не исчерпывается. Не пересказывая воззрений, не вмещающихся в рамки рассмотренных выше направлений, отмечу лишь, что почти все они включали два основных момента. Признание психики, сознания, во-первых, идеальным и только идеальным, а во-вторых, свойством материи. Некоторые философы этим и ограничивались, другие пытались эти положения конкретизировать. И некоторые из них уже довольно давно пытались прибегнуть для конкретного решения психофизиологической проблемы к понятиям теории информации. Среди последних особо выделяется уже названный выше Давид Израилевич Дубровский, одна из книг которого так прямо и называется «Информация, сознание, мозг». Главной для Дубровского категорией является понятие идеального. Другая значимая для него категория – понятие субъективной реальности. Последнее встречалось в работах и других советских философов. Но у Дубровского оно играет особо важную роль, что нашло выражение в названии последней его монографии по данному вопросу «Проблема идеального. Субъективная реальность». В отличие от многих других авторов, Дубровский отличает понятие идеального от понятия психического. Идеального нет без психического, но не всякое психическое есть идеальное. Как писал Дубровский в книге «Психические явления и мозг», существует два вида психических явлений – идеальные и материальные. Первые являются осознаваемыми, то есть сознательно переживаемые психические состояния. Вторые – неосознаваемыми, бессознательно психические. Один из вопросов, который встал перед автором, состоял в том, существует ли идеальное не только у человека, но и у животных. Ответ, данный в названной книге, в целом был утвердительным. Но в таком случае получалось, что и у животных есть сознание. С тем, чтобы уйти от этого вывода, Дубровский обращается к понятию субъективной реальности. «Если материя есть объективная реальность», писал Дубровский в книге «Информация, сознание, мозг», то идеальное обозначает субъективную реальность. А субъективной реальности у животных нет, значит, у них нет и идеального. В результате автор вступает в противоречие с самим же собой. В работе «Проблема идеального», переизданной под названием «Проблема идеального. Субъективная реальность», прежнее решение вопроса о субъективной реальности у животных было пересмотрено. «Признавая наличие специфической субъективной реальности у животных», пишет теперь автор, «следует ограничить объем категории идеального лишь человеческой субъективной реальностью, то есть социальным качеством. Соответственно, субъективная реальность животных должна быть выделена в особую категорию и обозначаться другим термином». Тем самым понятие идеального перестало у автора совпадать полностью с понятием субъективной реальности. Необходимостью для него стало новое определение идеального, однако Дубровский нигде его не дает. Понятие и идеального, и субъективной реальности у Давида Дубровского с самого начала были теснейшим образом связаны с их трактовкой при помощи категорий теории информации. «Идеальное», – писал он в 1971 году, – «есть непосредственно данная субъекту информация о внешнем мире и себе самом, в то время как носитель этой информации, определенные мозговые нейродинамические структуры, элиминированы для субъекта, скрыты для него. Субъективный образ – всякое явление субъективной реальности», – повторил он в 1980-м, – «есть информация как таковая. Тогда ее материальным носителем должна быть некоторая мозговая нейродинамическая структура, одновременная с субъективно переживаемым субъективным образом, ибо информация не существует сама по себе, отдельно от своего материального носителя. Однако в явлениях субъективной реальности информация дана личности непосредственно, как бы в чистом виде. Это значит, что в процессе переживания субъективного образа личность не располагает никаким знанием о собственных мозговых процессах. Последние для нее всегда элиминированы. Идеальная как субъективная реальность, спустя несколько страниц поясняет автор, есть данность информации в чистом виде, не только в том смысле, что в ней элиминирован ее материальный носитель, определенный мозговой процесс, но и в том смысле, что это открытая для личности информация, в отличие от бессознательно-психических процессов. И еще одно уточнение. Субъективная реальность, то есть идеальная, есть не только данность личности информации в чистом виде, но и способность во многих случаях привольно оперировать ею. Казалось бы, что после того, как Давид Дубровский сузил понятие идеального, допустив его существование только у человека, но не у животных, должна была бы претерпеть определенные изменения его трактовка отношения идеального, субъективной реальности и информации. Однако ничего подобного не произошло. В работе «Проблема идеального, субъективная реальность» мы встречаем те же самые выражения, что и в более ранних его трудах. «Идеальное», — читаем мы, — «есть не что иное, как данность информации в чистом виде и способность оперировать ею с высокой степенью произвольности». Обращение к теории информации действительно важное, хотя и не единственное условие конкретного решения психофизиологической проблемы. Использование понятий этой теории позволило Давиду Дубровскому сделать определенный шаг по пути, ведущему к решению проблемы отношения идеального и физиологических процессов в мозгу. Но только шаг, не более. Как видно из приведенных выше его высказываний, конкретного решения этой проблемы он так и не дал. И одна из причин заключается в том, что он так и не смог понять, что существуют два существенно отличных типа идеального – биоидеальное и социоидеальное. Даже когда в более поздних работах он пишет, что субъективная реальность у человека есть социальное явление, и тем она качественно отличается от субъективной реальности у животных, это остается у него во многом только словами. О том, что сознание человека есть общественное явление, и тем самым оно качественно отличается от психики человека, писали чуть ли не все советские философы и психологи, обращавшиеся к психофизиологической проблеме. Но несмотря на эти заявления, почти все они сводили идеальное к биоидеальному, что закрывало им путь к решению названной проблемы. Исключения составляли Ильенков и его единомышленники. Но они совершали ошибку противоположного рода, сводили идеальное к социоидеальному, что вело к тому же результату. Чтобы дать конкретное решение психофизиологической проблемы, нужно, с одной стороны, совершенно четко различать биоидеальное и социоидеальное, а с другой – понимать, что у человека существует не только социоидеальное, но и биоидеальное, которые неразрывно связаны. Социоидеальное, качественно отличаясь от биоидеального, возникло на фундаменте биоидеального и не существует без последнего. Биоидеальное же возникло задолго до появления социоидеального и может существовать без него. Оно проще социоидеального. Не поняв природы биоидеального, нельзя разобраться и в природе социоидеального. Поэтому конкретное решение психофизиологической проблемы необходимо начать с выявления сущности биоидеального и его отношения к материальным процессам, происходящим в мозгу. С этого я и начну. И для понимания природы биоидеального нужно. И в этом совершенно прав Давид Дубровский, да и не только он, обратиться к теории информации.